Глава 16. По плану старика я должен был некоторое время прятаться в трущобах города, заставляя стражу искать меня, организовать переполох. Думаю, с переполохом вышло даже лучше, чем старик рассчитывал. На улицах уже полно тех, кто бежит куда-то сломя голову. Только что в городе рухнули десятки, сотни оков подчинения, договоров и обязательств. Многие наверняка решатся воспользоваться выпавшим шансом, например, свести счеты со старым врагом. И пусть старик идет к Дарсу, если решит поставить мне в вину неточное исследование плану. Я ему не подчинен. Я оборвал злые мысли. Ни к чему накручивать себя и спорить со стариком в голове. Ему, может быть, вообще будет плевать на то, как все прошло. Разве ему не важен только результат? Зато теперь я хотя бы понимаю, ради чего старик когда-то придумал весь этот план. Ради артефакта, который теперь лежит у меня в кесете. Помнится, когда старик давал мне наставление о путях возвышения и создания второго средоточия, то он что-то говорил о том, что жуки обнаглели, когда поняли, что только они могут помочь ему с его указом. Если я талант, вернее, как сказал старик, чудовищный талант, а погибший мастер указов нет, то только амулет мог помочь ему справиться с трехцветным указом секты Тысячеглазого Тумана. Вероятно, когда мастер указов жуков не помог ему, а стал выкручивать руки, старик решил убить его и заполучить артефакт. И даже моя помощь не заставила его отказаться от этого плана. Хороший план, старый, проработанный в мелочах. У старика изначально была не одна цель, а несколько — загнать в одной норе сразу 5 квыргалов. Впрочем, если у тебя есть годы на размышления, то можно учесть много мелочей. Когда-то давно, когда я был лишь слабым закалкой, который был вынужден ходить по деревне, не поднимая глаз от песка, то я тоже месяцами оттачивал в голове планы мести. Паурит, Кардо, Виргл, старикашка-торговец, чье имя я забыл. Все они поплатили за свои преступления и не сумели выпутаться из моих ловушек. С тех пор я редко имел время на такое долгое обдумывание планов, но и без этого неплохо справлялся. Сумел же выбраться из морозной гряды, из пещеры сердца стихии, семьи Саул, с поля битвы приюта, поступить в Академию Ордена Небесного Меча. Там же, где мне не хватало времени на хитрость, я обходился силой или притворством. Вот уж что-что, а его я тоже великолепно отточил за все 3 года в безвестной деревушке Нулевого. «Мужик, а чего это у тебя над головой?» Я перевел взгляд на лохматого, нечесанного и грязного сектанта, который сидел на куче какого-то мусора и с любопытством пялился на меня. С усмешкой предложил. «Если сам не знаешь, то, может, спросишь у более опытных? Так я вроде прямо у тебя спросил. Это же твоя башка, верно, мужик?» Я рассмеялся. «Верно. Ну ладно, так и быть, скажу». Не обращая внимания на тех, кто крался ближе, я доверительно сообщил. «Это метка вора трав с хребта. Ваш глава секты, да проживет он еще хотя бы лет 10, послал меня туда, чтобы я обокрал остальные секты». Мой палец недвусмысленно указал на светящуюся нить, которую становилось видно все лучше и лучше, выпускающаяся на город ночи. «Как видишь, мне все удалось». Грязный сектант наморщил лоб. «Хребет — это там, где раз в год все секты рвут травы для пилюль?» Я не ответил, с любопытством оглядываясь. «Если предположить, что не на всех местных есть печать указов, то сколько же у них в банде народу?» Из ближайшего дома прямо через зияющий пролом в стене вышел еще один бородач, хмуро буркнул. «Чего замер? Ходи, куда шел! Лучше прочь из нашего квартала!» Тот, что сидел на куче, возмутился. «Старик, да ты чего? Этот сам нарушил законы улиц. Зашел сюда, его же!» Второй бородач, Сарик, так зыркнул на него, что-то подавился словами, а в мою сторону снова буркнул. «Давай, давай, тебе прямо и налево, на ближайшем перекрестке!» Я хмыкнул. «Надо же, не напали. У тех, кто живет в этих трущобах, больше здравого смысла, чем у всех сектантов, что бегали по склонам и ущельям хребта трав». Шагнул прочь от этих двух бородачей, от их людей, что так и не показались из лачуг и развалин. «Пора и впрямь налево, прочь отсюда». Моя часть сделки на этом завершена. Но неплохо бы пробраться в центр города, туда, где находится резиденция главы секты, где старик и где сейчас происходит сражение. Не каждый день выдается шанс понаблюдать за схваткой предводителей. Поэтому мне и впрямь налево на ближайшем перекрестке, и оттуда не сворачивая. «А ну стоять, чистюля!» Дорогу мне загородила 5 людей, странно выглядящих. По центру снова грязный, но вдобавок еще и вонючий мужчина, в явно дорогом и новом халате. Он что, в луже только что валялся? Это он остановил меня и сейчас оглядывал, презрительно кривясь. Не знаю, сумел бы это заметить кто-то другой в наступающей темноте, но мне отчетливо был виден мутный взгляд и странно суженные зрачки. А еще Никто, кроме меня, не видел, как над четырьмя другими пульсируют указы, или скорее контракты. Мужик осклабился. «Ха! А ты забавный! Со светильником в башке! А значит, деньги у тебя есть! Отсыпь мне, а то на вечер не хватает! Завтра верну, клянусь!» Похоже, что я перехвалил обитателей трущоб. Шаг вперед, мой кулак впечатывается в его лоб. Одновременно я приказываю «умри». Тощий рушится на землю, а печати контрактов над остальной четверкой выцветают. Мгновение, и они бросаются бежать, словно я пытаюсь поймать их. Пожав плечами, я заставляю метку вора погаснуть и перешагиваю тело мертвеца. Хватит приключений. Чтобы добраться до центра города, мне понадобилась сотня вдохов, амулет невидимости и техники. Богатые кварталы уже полностью оказались охвачены паникой. Местами улицы были забиты людьми от края до края, и мне пришлось перебраться на крыши домов. Заодно это позволило сократить путь и не влезать в схватки, которые вспыхивали тут и там на улицах. Сердцем города был дворец главы секты. По-другому это огромное здание, возвышающееся над площадью, я назвать не мог. Встреча старика и главы секты жуков проходила на этой самой площади, сейчас заваленной телами мертвых. На шести улицах, что вели сюда, до сих пор кипели схватки. На третьей из сражающихся были мои указы отсроченной смерти. Стражники тритонов, которые сопровождали старика в этой поездке. Удивительно, как много у жуков оказалось верных главе секты людей. А старик уверял меня, что стоит мне убить мастера указов секты, и все в секте рухнет. Я замер на краю крыши в пяти шагах от стражника тритонов и вгляделся в битву внизу. А все же, похоже, прав был старик. С людьми старика бьются вовсе не стражники и не свободные люди. Над стоящими в одном строю богачами и бедняками, торговцами и попрошайками пульсируют печати. Слишком бледные, чтобы быть полноценными указами мастера. Выходит, что глава жуков не доверял до конца даже ему, или же подстраховался на случай его неожиданной смерти. Это именно страховка, потому что убитый мной мастер указов занимался для секты еще и созданием лучших свитков контрактов. То, что контракты над жуками внизу вполне себе целы, означает, что глава секты купил их у другого мастера. А еще означает, что сам глава до сих пор жив. Зря я спешил, боялся опоздать. Внизу нападающие разбились на два отряда. Большой снова рванул вперед, пытаясь проломить жидкий строй тритонов. Меньший вскинул руки, явно готовясь создать техники. И не просто отдельные техники, а одну общую, составную. Я думал лишь миг, а затем остановился взглядом на том жуке, который, скорее всего, был ключом. «Умри!» Он рухнул, сбивая составную технику и заставляя остальных скорчиться от боли срыва. Тритон на крыше рядом со мной что-то заподозрил, подняв меч, заозирался по сторонам. Но вокруг ни вода, ни болото, чтобы выдать мои шаги. Вуаль ветра — это человеческая техника. Ее ранг слишком низок, чтобы выдавать создателя сиянием обращения. Техника скрыла звук моих шагов по черепице. Главное — не потревожить разбитую или плохо уложенную плитку, выдав себя ее движением. 10 вдохов, и я уже на краю стены, что опоясывает площадь. Я гадал, почему главе жуков было не подстраховаться верными людьми во дворце. А оказывается, они были и там, просто оказались слишком близко к предводителям, и поэтому почти сразу погибли. Ступени, ведущие с площади к дворцу, завалены телами мертвецов в цветах жуков. Отсюда я вижу две схватки. Справа сражается почти два десятка человек. Они не более чем мастера, пусть и пиковые. Часть из них — те, кто приехал со стариком. Союзники, которые рискнули присоединиться к плану старика ради земель жуков. Другие — это те, кто выступил обвинителями своего же главы, когда я убил мастера указов, и они стали свободны. Не знаю уж, как старик сумел договориться с ними и какими выражениями обращался в своих тайных письмах, обходя запреты верности, но он сумел это провернуть. С ними сражаются те, кто и без указов сохранил верность главе жуков. Или же, будем честными, не рассчитывал остаться в живых, если их глава проиграет. Уверен, любой из них нажил себе немало врагов. За ними мне следить неинтересно. Союзников старика больше. Они были готовы к этой битве. Они лишь мастера, и я не вижу в их схватках ничего мне интересного. Я буквально на ходу навесил на пару слишком шустрых и явно сражающихся не на той стороне кровавых марионеток печати указов и отвернулся от них, едва понял, что мои уловки действуют. Другое дело вторая схватка, та, что дальше от меня, у подножия ступеней, ведущих к дворцу. Там старик Тезиор и еще два пня-предводителя, а против них глава секты жуков, его сын и его жена. Три предводителя против трех предводителей. Равная схватка, если бы не одно «но». Птиц использует только старик Тезиор. Ни один из пяти других предводителей не использует схожей техники. У них нет ни драконов, ни змей, ни других животных. И я вижу этому только одно объяснение. Та самая основа создания второго средоточия, о которой он говорил мне раз 20, у старика Тезиора гораздо качественнее, чем у остальных. Остальные предводители используют множество техник, среди которых есть и те, что сами следуют за противником, невзирая на все его попытки увернуться. Но я отчетливо замечаю, что если эти техники принимают на защиту, то птиц старика стараются уничтожить на расстоянии от себя. И каждый раз, когда это не выходит сделать, жукам явно приходится несладко. Все шестеро сражаются молча. Так кажется со стороны. Но они ведь предводители, владеющие безмолвной речью. Уверен, сейчас там хватает и руганий, и проклятий, и уговоров. Я же с удобством устроился на краю стены и наблюдал за схваткой. Жаль, что предводители здесь ограничены в восполнении силы. Если бы схватка шла в воздухе на мечах, то за ней было бы еще увлекательней наблюдать, ведь она проходила бы с использованием дополнительных атак сверху и снизу. Но и так, это сияние чужой стихии, что сталкивается на площади, завораживает. И что за Дарс? Жуки? Это вовсе не глава секты, его сын и невестка. Я же помню их описание. Я легко угадываю главу и невестку, а третий — это ветхий сморщенный старик, которому бы пора думать о смерти, а не участвовать в битве. На миг мелькнула мысль, что сын главы жуков сжег года жизни. Но нет, это не отражается сразу на теле, сколько бы лет ты не сжег. Да и борода не растет так быстро. Я даже поднялся на ноги, чтобы был лучше обзор. Куда делся сын главы, если он готовит где-то удар или, что еще хуже, убежал за подмогой из верных людей, то... Пустое. Вот он, мертвец на середине лестницы ко дворцу. Но тогда кто же этот бородатый и сморщенный старикан? Неужели кто-то из старейшин жуков на краю жизни сумел все же прорвать преграду и создать из своего понимания стихии средоточия? Глава жуков и его невестка в отчаянной схватке сумели оттеснить старика Тезиора от двух его союзников. Те остались вдвоем против морщинистого старикашки-жука, но явно этому не обрадовались. На моих глазах они сбавили темп схватки, начали осторожничать, больше использовать защитные техники, и тут же за это поплатились. Миг передышки, и перед морщинистым старикашкой вспыхивает обращение двух цветов, а следом из земли выныривают два червя. Два вдоха, и оба червя догоняют своих жертв. Тем не помогают ни техники передвижения, ни скорость. Черви ныряют в камень площади, словно в воду, и передвигаются под его толщей, словно ветер. Один не выдерживает атаки червя, и тот пробивает его насквозь, буквально выгрызая сердце. Второй с червем сумел справиться, но морщинистый старик уже стоит за его спиной. Три невероятно быстрых удара мечом, и голова улетает прочь. Обернувшись к схватке мастеров, морщинистый скалится и вопит. «И так будет с каждым предателем! Так будет с каждым, кто позарился на сокровища и земли секты каменных жуков!» Я с досадой качаю головой. Вот ведь, посидел, поглядел на схватку предводителей. Теперь старик Тезиор остался один против троих, и если я хочу все же попасть во второй пояс, то придется помогать ему в схватке. Только не против этого морщинистого старикашки. Может, он, конечно, копил силы и истратил их все в этой невероятной атаке, но что-то мне не хочется подставляться ни под его червя, ни под его меч. Я все же еще не предводитель. Мне, может, и двух ударов окажется достаточно, чтобы лишиться головы. Я соскользнул со стены, использовал рывок, чтобы подобраться ближе. Уже даже коснулся кисета, чтобы достать флаг, как замер, не веря своим глазам. Глава секты жуков, как и убеждал меня старик, был без указов или контрактов, точно так же, как и его невестка. А вот над морщинистым внезапно обнаружилась выгоревшая серая печать старого контракта или указа. Я ощутил, как мои губы сами по себе расплываются в улыбке. Это же совсем другое дело. Я уже отдохнул от схватки с мастером указов, а тут такая возможность получить новый урок. Я чуть поднял взгляд, чтобы морщинистый не сумел ощутить угрозы для себя, привычно закрутил в голове обманные мысли, в которых не было ни морщинистого, ни его печати, а был только безликий урок, в котором я учился наполнять чужую печать своей энергией. И все же морщинистый точно что-то ощутил. Печать моего урока медлила, не спешила вернуться к сражению со стариком Тезиором. Но это было даже хорошо. Тому и так приходилось сражаться одному против двоих. А у меня новый урок шел отлично. Даже не знаю, что этому причина. То, что печать раньше принадлежала слабаку, то, что я стал лучше использовать свои силы после сада здешнего мастера указов, или то, что я сумел освоить три цвета. Меня вдруг обдало жаром нестерпимой опасности. Только то, что я использовал шаги спиной вперед раньше, чем в голове у меня мелькнула хоть мысль, и только то, что я стоял очень и очень далеко от старика Тезиора, спасло меня. Старик Тезиор словно расплылся десятками серых образов, взорвавшись вихрем ударов и техник. Из-под его ног во все стороны раскрывается что-то вроде огромной печати. Я чудом успеваю оказаться за ее пределами, в двух шагах от ее края. Она же словно набрасывает такого на главу жуков и его невестку, на морщинистого старика, а следом, из низких облаков, им на головы начинают падать огромные мечи. Глава секты и морщинистые отбивают их взмахами своих мечей. Женщина накрывает защитной техникой. Три вдоха, защитная техника лопается. Женщина-предводитель пробита насквозь, буквально нанизана на призрачный меч. А старик Тизёра уже возле морщинистого, без меча, но зато с поднятыми ладонями, с которых срываются две птицы. Огромные, дарс их побери, птицы, каждая размером с человека. Морщинистый сумел разрубить только одну. Вторая вильнула, рубанув его крылом. А спустя долю мига уже вонзилась ему в спину и бесследно исчезла. Морщинистый закашлялся, разбрызгивая кровь, ухмыльнулся, поднимая меч. А затем я вписал во все условия его двухцветной печати символ смерть. И он застыл, выпучив глаза. Мгновение нестерпимой тяжести на моих плечах, второе, а затем он рухнул. Я же выпрямил захрустевшие было колени и в восхищении помотал головой. Пять вдохов старику Тизиору понадобилось, чтобы убить одного предводителя и едва не убить другого. Пять, дарс меня побери, вдохов. Что за технику он использовал? Или это были мощные артефакты, в которые оказалось закачано просто море энергии? Но, дарс его побери, разве так уж важно, как он это сделал? Вот теперь, только теперь я поверил, что в своем павильоне он меня лишь испытывал. Если бы он применил там что-то подобное этим мечам с неба или таким огромным птицам из стихии, то, боюсь, мне бы пришлось очень-очень постараться, чтобы выжить и сбежать. Глава жуков отбил последний меч из облаков и заорал. «Предок! Нет! Предок!» Я глубокомысленно кивнул. «Так значит, это был какой-то предок? Старик Тизёр мне ничего о каком-то там предке жуков не рассказывал. Интересно, что именно за предок? Старший деда нынешнего главы? Раз он называет его так расплывчато. Интересно также, с помощью чего же он так долго прожил. Хотя нет, неинтересно. Я и так подозреваю ответ». Глава жуков проорал новое имя. «Тизиор!» Тот неторопливо обернулся. Затем согнулся, упираясь руками в бедра, словно его мучила боль в спине. Буркнул. «Чего орешь? На мысли речь сил не осталось. Дай отдышаться. Я и с тобой займусь. Тизиор, ты лишил меня всего. Верности, людей, сына и даже великого предка!» Я хмыкнул. Ну, строго говоря, предка лишил его я, но сообщать об этом я не собираюсь, как и снимать с себя амулет невидимости. Впрочем, Тизёр лил желчь за нас двоих. «Не заметил, чтобы у него было особое величие. Старая коряга, вряд ли добравшаяся даже до пятой звезды. Если он надеялся в уединении...» «Заткнись!» Провопив это, глава жуков хрипло выругался, а затем мрачно и негромко пообещал. «Я убью вас всех, клянусь! Тебя, твою невидимую шавку, что кружит вокруг, предателей секты, чтоб поддались на твои посулы, твоих людей, которые осмелились войти в мой город, а затем двинусь в твои земли и опустошу их. Там останутся одни кости, клянусь тебе в этом. Меня никто и ничто не сумеет остановить!» Старик Тизёр спокойно ответил. «Погрозил и хватит!» Дважды глубоко вдохнув, он на выдохе резко выпрямился, явно собираясь начать схватку. Только опоздал. Глава секты разломил какой-то большой диск и швырнул его обломки на землю. Старик Тизёр влетел в главу секты спустя миг. Сталь заскрежетала о сталь, а в моей голове раздался голос. «Чего застыл? Помоги убить его!» Я помедлил, а затем просто и без затей сказал вслух. «Над ним нет ни одной печати. Где мог, там помог. За предка не благодари». «Кусок мусора! Сталь! Ты забыл, как держать в руке копье? Я не знал, что у их секты есть это наследие. Быстрее, помогай мне!» Я размышлял лишь миг, прислушиваясь к колкости прозрения и решая, не попробовать ли снова трехцветную печать. А затем вбил в камень флаг призрака и метнулся к старику, на ходу сдергивая амулет невидимости. Не хватало еще снова попасть под его удар. В сияние чужой стихии я влетел сходу, не раздумывая и не опасаясь, лишь окутав тело пленкой защиты. Это, кстати, старик тоже не использовал против меня в своем павильоне, где рядом была Фатия. Через вдох я поймал главу жуков на обманный удар и вбил крушителя ему в бедро, провернув лезвие, расширяя неглубокую рану и пытаясь опрокинуть. Впустую, словно вековое дерево с каменной древесиной. Предводитель даже не заметил моего усилия, зато чуть не снес мне голову огненным сполохом. Я ушел в сторону, спасаясь, но с другой стороны главу секты уже ударил призрак. Конечно, он был предводителем воинов, конечно, он был силен. Вот только он бился с тем, кто был сильнее его, а еще со мной и моим призраком. 20 вдохов, и старик Тизёр пробил ему сердце клинком. Я со вздохом опустил крушитель и занялся своими ранами. Хотелось бы, конечно, чтобы смертельный удар нанес я, а еще лучше призрак. Вот уж кому это убийство позволило бы шагнуть чуть выше в возвышении. Старик мог бы и сам это понять, дать мне шанс. Когда еще попадется для призрака предводитель, которого помогут убить? «В сторону!» Вздрогнув, я использовал рывок, а спустя мгновение над телом главы жуков полыхало пламя. Старик швырнул туда очередной артефакт. Я же с недоумением уставился на старика, который беспокойно озирался по сторонам. Не выдержав, спросил: «Что не так, старик?» Он ответил вслух: «Похоже, не успели». Я вскинулся, оглядывая небо, где кружили птицы. «Что, надзирающий от пауков уже здесь?» «Нет, ему еще лететь малую палочку, даже если он сорвался с места в то же мгновение и мчит изо всех сил. Дело в другом. Мы не успели убить этого вонючего жука». Ничего не понимая, я потребовал: «Объясни, что не так?» Вместо ответа он ткнул пальцем в опавшее пламя, где явственно виднелось обугленное тело главы жуков, а затем с досадой проворчал: «Это ведь был самый сильный из моих огненных артефактов. Знал бы, начал бы с него». «Я не пони...» Старик перебил меня: «Глянь на ближайшее тело, на его кровь!» Я перевел взгляд с жутко смердящего горелого плотью тела главы жуков на тело его невестки. Техника старика давно исчезла, и оно просто рухнуло, разлив вокруг лужу крови. Крови, которая сейчас стремительно на глазах впитывалась в камень. 6 вдохов, и тело теперь лежало на чистой брусчатке. Я хрипло, не веря своим глазам, спросил: «Это что?» «Это площадь, которую превратили в огромную формацию. И он успел запустить ее. Не один!» Старик скрипнул зубами. «Ни один из моих шпионов даже намека не нашел, что жукам доступно это знание». Происходящее мне не нравилось, поэтому я попытался найти выход. «Разрушь ее!» «Я артефактор, а не знаток формаций. Мне понадобится на это время, равное горению средней палочки». «Сжечь и остальные тела?» «Ты сможешь испепелить все тела? Все-все-все?» Старик обвел жестом площадь, ступени ко дворцу и выходы на площадь, где до сих пор слышались звуки схватки. «Даже будь я полон сил и владея огнем, я бы не сумел этого сделать вовремя». «Бежим?» «Бесполезно. Марионетка будет ведома его волей, а чем больше крови она впитает, тем более сильной станет. Нам нужно уничтожить ее здесь и сейчас». Я мрачно уточнил: «Судя по тому, как ты волнуешься, она не по зубам предводителю?» «По зубам, когда предводитель полон сил». «Я помог тебе с их предком, убив его. Я помог тебе с их главой. Всего этого точно не было в договоре. Ты должен был справиться со всем этим сам, без меня». Старик нахмурился. «Снова хочешь что-то получить с меня?» Кивнул. «Самое время выкручивать мне руки». «Даже не собирался». Помолчав вдох, я ухмыльнулся. «Выкручивать здесь и сейчас. С тебя обещание, что ты расплатишься за помощь потом, когда мы убьем эту марионетку». Старик покосился на поднимающийся перед ступенями ко дворцу кровавый столб и буркнул: «Согласен». И все же я не собирался верить старику во всем. Меня очень смущали 2 момента в его сражении, даже 3. Первый — это то, как быстро погибли 2 его союзника. Второй — это то, как сразу после этого он нанес свой удар, который убил одного и тяжело ранил другого противника. Если старик готовил эту атаку, то почему не начал раньше? Можно, конечно, считать, что тогда он еще не был готов, но что-то я больше склоняюсь к мысли, что старику не нужны были выжившие союзники. Третье же — это то, что я не верю, будто, продумав весь этот день до мелочей, старик не сумел учесть вот этой кровавой марионетки. Или я слишком переоцениваю его силы, силы старого предводителя воинов 4-й звезды? Шагая к марионетке, я попытался оценить глубину силы старика и недовольно поджал губы. Как она стала прозрачна. Это сражение далось ему очень непросто. Он либо истощен, либо ранен. Столкнись я с ним таким в первую нашу встречу, и вполне мог бы силой выбить у него все, что хотел. Так может и нет в его действиях второго смысла? Может, он ничего и не задумал против меня? Короткая концентрация, сияние обращения перед руками, и в начавшую формироваться руку марионетки влетает огромное штормовое копье. Риск, конечно, но внешне по нему не определить, что это техника империи. Копье пробило насквозь уродливую грубую фигуру марионетки, оставив после себя дыру размером в голову. Но она тут же начала медленно затягиваться, смыкая края. Старик прикрикнул: «Не расходуй силы зря! До момента слияния души жука и крови марионетка почти неуязвима. Я же сказал, нужно уничтожить все тела в пределах формации». Я кивнул и спросил: «А что с твоей силой, старик? Может, тебе дать духовных камней?» Он коротко повел головой: «Нет, моя рана повлияла и на скорость восполнения. У нас нет малой палочки, чтобы медитировать над камнями». «Так, значит, так. Но еще одну деталь о его ране я отложил в памяти. Выходит, эти земли ему подходят и в этом? В любом другом месте у его противников было бы преимущество?» Марионетка поднималась там, где тела лежали особенно густо, едва ли не в два слоя. Наверное, здесь схлестнулись освобожденные от указов с теми, кто был верен жукам или носил контракты. Сражались они яростно, сходясь в битве лицом к лицу. Тут и там из мертвых тел торчали мечи и копья. Запах крови был таким густым, что ощущался на языке, и я не был уверен в том, что это вина формации марионетки. Сектанты обошлись и без нее, щедро залив камни своей кровью. В воздухе кружили птицы, привлеченные запахом смерти. Марионетка, больше похожая на багряный столб с кривыми лапами, начала стремительно меняться. Ее основание будто треснуло, разделившись на две ноги. Тело принялось обрастать деталями. Вдох, и она теперь больше напоминала только что освежеванного, безголового человека, на котором можно увидеть каждую мышцу. Старик выдохнул. «Пора!» Вскинул руки. Я уже узнавал эту технику по символам обращения. Птицы. Сам я отбросил тело мертвеца и вбил в камень плит, на которых не было и следа крови, флаг призрака. Приказал. «Убей эту штуку!» Сам я решил проверить указы. И начал с самого действенного. «Смерть!» Эта печать заставила меня зарычать. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Очень тяжело. Затем развеял ее, чтобы не тратить понапрасну силу души. Призрак замер перед марионеткой, его руки исчезли, размылись серым пятном. С такой скоростью он бил марионетку кулаками. От каждого его удара во все стороны летели капли крови, но марионетка не обращала на это никакого внимания. Жаль. Выходит, что призрак не может выпить жизнь этой штуки. Ее защищает сама формация? Или это возможно только тогда, когда силы противников сопоставимы? Двухцветная печать. Та же невообразимая тяжесть. Я стер и этот указ. Вот же Дарсов старик Тизиор. Все точно так, как он и говорил. Мне не по зубам эта штука. Точно так же, как не по зубам и призраку. Вторым мыслям в моей голове старик рявкнул. «Хватит заниматься ерундой! Сражайся!» Марионетка уже отрастила голову, немного выпрямила свои длинные крючковатые лапы и первым же взмахом снесла призрака, отправив его в полет через всю площадь. Я, открыв в изумлении рот, проводил взглядом его истекающую туманом фигуру. Разве он не пропускает через себя подобные удары, становясь бесплотным туманом? Видимо, с этим противником это не сработало, поэтому я захлопнул раскрытый рот и выхватил крушитель. Мне попадать под такой же удар не стоит. Не хочу проверять, насколько далеко марионетка может меня запустить, и что станет с моими ребрами после такого удара, если в покрове не хватит силы. Впитавшиеся в мою плоть и меридианы техники словно сами наполняли созвездия по одному моему желанию. Вязь единения на лицах и ладонях, сияние звездного клинка, синие свечения стихии настали, поступь Руака и его же панцирь на левой руке. Два вдоха, и я уже метался вокруг марионетки, рассекая ее кровавое тело звездным клинком. Вот только она словно не замечала моих потуг, смыкая разрезы, едва клинок покидал ее тело. Я лишь яростно оскалился. «Ах, значит так!» Левей, чтобы старику было удобней. Ноги вросли в камень площади опорой, руки крепко сжали древко крушителя, закручивая его лезвие, словно атакующую змею. 150 узлов звездного клинка удлинили сталь призрачным лезвием длиною 20 шагов. Оно должно было уничтожать все на своем пути, и сейчас пробило насквозь марионетку, закручивая кровь ее тела водоворотом. Это ей явно не понравилось. Она сбилась с шага, замерла, обернулась ко мне и вскинула руки в защитном жесте. Больше того, это ей помогло. Мой звездный клинок столкнулся с ее лапами и не смог их пробить. В спину замершей марионетки влетели птицы старика. Сверху на нее рухнул призрак, вбивая сжатые вместе кулаки ей в голову. И ничего, она даже не дрогнула. Древко заплясало в моих руках, нанося десятки быстрых ударов в голову, шею, ноги марионетки. Но ее руки-лапы вдруг удлинились, вернулись, изломались в дополнительных суставах и встретили каждый мой удар. Я выругался и завопил. «Старик, как уничтожить эту штуку?» В голове раздался короткий смешок. «Вовремя ты спросил! Старик, мне не смешно! Нанеси множество смертельных ран, чтобы исчерпать всю вложенную в нее силу. Множество — это сколько? Много! Если хочешь твердого ответа, то нужно заново убить всех тех, чью кровь использовали для ее создания. И не вздумай дать себя ранить, марионетка и твою кровь высосет!» Я снова выругался, поминая Дарсов и умника старика. Убить пару сотен человек? Что может быть проще для мастера указов? Одна печать, и все закончилось. Я снова на миг накинул на нее печать смерти и тут же снял ее, чтобы не рухнуть от тяжести. Здесь явно так не выходит, Дарсова марионетка. Дарсова марионетка вдруг метнула в мою сторону 10 алых нитей. Я ушел поступью раньше, чем понял, что эти нити — ее удлинившиеся пальцы. Я метался по площади, а Дарсова марионетка преследовала только меня, не обращая внимания ни на призрака, который молотил ее в спину, ни на старика, который каждые 10 вдохов отправлял в нее очередную птицу. Нити изгибались в воздухе, атакуя меня со всех сторон, точно так же, как шары на тренировочной площадке Академии. «Тварь! Думаешь, звездный клинок — это все, что у меня есть?» На бегу я сорвал с запястья браслет из костяных бусин, швырнул его под ноги. Но он до камня площади не долетел, развалился на отдельные бусины, которые разом за долю мига увеличились в размерах, превращаясь в крохотные костяные клинки без рукоятей. Не скажу, что управлять летающими убийцами легко, но я достаточно времени отдал им на тренировках, чтобы справиться с этим. Все сложности давно позади. Я в кувырке ушел из ловушки кровавых нитей, куда меня загоняла марионетка, а мои 10 убийц взмыли вверх. Вдох, и они прошили насквозь марионетку в 10 местах, оставляя после себя на ранах крохотные молниевые плети. «Как тебе это нравится?» «Видимо, не очень». Нити ускорились, яростно закружили вокруг меня, сплетая настоящую клетку, из которой мне будет невозможно выбраться. Пока я успевал, вручал опыт сотен сражений, ощущение жара опасности и... странное ощущение от нитей. Я словно слышал необычное биение от них, я словно ощущал, как бьется в них кровь, разделяется на алые потоки, что сплетают кружево клетки. Выбросив это из головы, я сосредоточился только на том, что могло пригодиться здесь и сейчас. Помогает, и ладно. Оскалился, выбирая, где прорезать западню. Но она вдруг вспыхнула жарким огнем, в котором кровь буквально испарилась. Спустя миг полыхнула и позади. Рывок унес меня из дырявой ловушки и дал возможность осмотреться. Явно старик. Марионетку даже не было видно. Ее поглотило бушующее пламя. 5 вдохов, и пламя опало, открывая почерневшую марионетку, и уже меня окутало жаром опасности. Влево, вправо, рывок, поступь назад и влево. Я метался среди мертвых тел, а из камня площади сжалили кровавые пики, все набирая и набирая скорость. Летающие убийцы влетели в марионетку, следом в нее вонзилось штормовое копье и птица-старика, лишь чудом не задев подскочившего призрака. Вокруг слишком много опасности, некуда шагнуть, некуда скрыться. На сотни шагов во все стороны мне грозит рана. Я подпрыгиваю, изгибаюсь. Одну кровавую пику принимает на себя чешуйка панциря, другую — наруч. Панцирь Руака рассыпается пылью. Удар в наруч так силен, что мгновение мне кажется, будто рука сломана. Но я жив и не позволил себя ранить. 1000 кровавых пик медленно втягивались в камень. Призрак не успел уйти. Припал на колено, истекая туманом ниже пояса. Но в нем нет крови, так что можно не особо беспокоиться. Я знаю, что он может сражаться и с гораздо более серьезными ранами. Старик тоже цел, закрылся защитной техникой, которую кровавые пики проломить не сумели. В следующий раз и мне нужно использовать больше узлов. Но эта Дарсова марионетка явно впитала в себя кровь предводителя воинов. Сколько их здесь лежит? 6 только тех, о ком я знаю. Убить заново 6 предводителей? Старик, ты сам-то способен на такой подвиг? Хрипло крикнул. Старик, может, вытащишь еще пару артефактов? Ты же глава секты артефакторов. Не глава, а старейшина. И сколько их, по-твоему, у меня в запасе? 100? Ты же готовился к этому дню не один год. Должна была быть 100. Старик рявкнул вслух. «Заткнись и сражайся! Заставь ее снова выпустить побольше нити крови, и я их сожгу! Они сильнее всего уязвимы! Мы измотаем ее!» Я стиснул зубы, сдерживая ругательство. Как будто это так легко сделать, заставить выпустить. На этот раз вперед я ринулся, использовав кровавые плети, и, не жалея, вливая в них и силу, и стихию. Летающие убийцы раз за разом пробивали насквозь марионетку, жали ее заключенные в них стихии и молнии. Звездный клинок рассекал марионетку, а я все думал, что еще я могу применить против нее. Артефакты? У меня где-то валяется огневище. 3 вдоха, и оно летит под ноги марионетки. Но то, что так меня когда-то впечатлило у складов морозной гряды, здесь марионетка втоптала в камни, буквально расплескав пламя в стороны. А вот старик отлично сумел сжечь нити, которые я выманил за собой. Я метался среди них больше 20 вдохов, позволяя сплестись гуще, и за это время вспомнил еще об одной штуке, которую можно считать невероятно сильным артефактом. Цепочка, что закрывает связь с небом. Вот только подействует ли она на марионетку? Что она закроет ей? Может быть, перекроет связь с формацией? Сделает то, что не могут сделать артефакты старика здесь и сейчас? Не попробую, не узнаю. За то время, что бушевал огонь и корчилась марионетка, старик успел завершить технику. Ту самую, что на моих глазах убила предводителя. Мечи, падающие с неба. Только в этот раз они все молотили по крохотному пятачку в 5 шагов шириной. Только по марионетке. Ей это явно не понравилось. Три вдоха она стояла под их ударами, а затем впервые с начала сражения двинулась с места, с чавканием отрывая ногу от плит площади. Она сильнее, чем были убитые предводители, раз может выбраться из приковывающей техники, или старик Тизиор ослаб и мало влил силы. Неважно. «Куда, тварь?» Первым ей в грудь влетело штормовое копье, следом из камня вырвались кровавые плети. Да, им было не под силу пережить удар даже одного меча старика, но их были десятки, и их хватало, чтобы заставлять марионетку бороться за каждый шаг из двойной ловушки. Плети, в которые я вливал стихию, должны были быть острыми, словно хорошо наточенный клинок, должны были окрашиваться кровью врага. Вот только марионетка не собиралась отдавать моей технике ни капли своего тела. И не надо. Огромные призрачные клинки молотили марионетку раз за разом, рассекая ее тело, заставляя странно вибрировать ее тело, и срывали ритм едва уловимого мерного биения в глубине ее тела. Эдак... Мечи вдруг исчезли. Запас, вложенный стариком в технику силы, закончился. Я возмущенно завопил. «Старик, ты же давно предводитель! Сделай технику непрерывной!» Мне ответил злой голос. «Щенок! Побольше уважения к старейшине секты сапфировых тритонов!» Я обернулся, в изумлении уставившись на еще одного незнакомого мне старикашку. С губ даже едва не сорвался глупый вопрос. «Ты кто вообще такой?» Ясно же, что какая-то шишка из тех, что помогали старику. Как бы не шишка из тритонов, которую должен знать Атрий. Только у меня сейчас не то лицо. Вовремя ты появился со своими нравоучениями, шишка. Ничего не скажешь. Спустя миг мне стало не до чужака и не до насмешек. Марионетка снова ударила, на этот раз одновременно и шипами, и кровавыми нитями из пальцев. Старик Тизиор вновь накрылся сплошной защитой. Я вместе с призраком ушел рывком на полсотни шагов вверх, где проскользнув мимо нитей, а где снеся их со своего пути звездным клинком. Мгновение неподвижности, шаткого равновесия, когда техника уже закончилась, но земля еще не позвала меня к себе. Затем я снова вливаю силу в созвездие рывка. 10 летающих убийц один за другим пробивают марионетку насквозь. Следом в нее врезается крушитель. Я разрубаю марионетку надвое, перечеркиваю ее сталью, техникой и стихией. Клянусь, этого удара бы хватило, чтобы убить предводителя, но она уже спустя вдох смыкает края страшной раны. Летающие убийцы делают круг по площади и мчатся ко мне, хотя я пытаюсь развернуть их для нового удара. На миг меня пронзает испуг, что подарок Фатии с двойным дном, и они сейчас ударят уже меня. Я даже прикрываю чешуйкой панциря, хотя не чувствую жара опасности. И не зря не чувствую. Убийцы огибают чешуйку, сходятся в одном месте на запястье. Но рука, которую должны были пронзить 10 костяных клинков, цела. Зато ее теперь снова стягивает браслет из крупных бусин. Летающие убийцы исчерпали запас сил. Я на миг стискиваю зубы. То ли досадую на свой испуг, то ли на то, что помощь артефакта была так коротка. Но это не мешает мне уйти от удара марионетки, а затем выругаться. Тот сектант, что советовал мне проявить уважение к старику Тизиору, попался, Дарсов слабак. Одна из кровавых плетей пробила его насквозь. Я рвусь к нему, скользя между ажурных плетений 9 других, уворачиваясь от молотящих из камней острых пик. И не успеваю. Когда звездный клинок рассекает 10-ю нить, то сектант уже мертв. Высушен не хуже, чем если бы его убил мой призрак. Тоскливо спрашиваю. «Это еще одна жизнь к марионетке, да?» Старик Тизиор бурчит у меня в голове. «Нет, она просто так высушила Альвира, ради забавы!» Вдруг вопли ужаса доносятся с дальнего края площади. Я оборачиваюсь. Зрение мастера позволяет увидеть, как отряд тритонов, который закрывал вход на площадь, корчится, пробитый насквозь кровавыми пиками. «Это как так? Она что, стала настолько сильной от всего одного выпитого? Или просто стала умней и напала на тех, с кем может справиться?» Старик вопит. «Чего застыл? Бьем ее!» Я скалюсь, как будто у нас есть другой выход. Вернее, он есть у меня. Бегство и попытка вернуться домой самому, без помощи старика. Но это не мой выбор. Я рвусь через площадь к марионетке. Она явно стала сильней, выпив столько стражников. У нее появился третий прием. Крошечные алые шарики, которыми она обстреливает меня. Ненавижу зверей с шипами. Ненавижу марионетку с этими каплями. Прорваться к ней вышло с огромным трудом. И то только потому, что сзади ее ударил призрак. Но мне этого хватило. Последний отчаянный рывок, и шею марионетки захлестывает моя цепочка. Я ухожу от удара когтистой лапы, победно скалюсь, а через миг... Через миг с проклятиями уворачиваюсь от кровавых шипов, бьющих из-под ног. Если цепочка как-то и повлияла на марионетку, то я этого не замечаю. Она все так же сильна, все так же опасна, все так же живуча. Призрак снова пробивает ее насквозь и снова не может ни убить, ни поглотить ее силы. Его раны все так же исходят дымом и не собираются закрываться. Я рявкую: «Отступи и закрой раны!» На миг наши глаза встречаются, и он кивает мне, а затем расплывается дымом, стремительно исчезая. Надеюсь, ему хватит разума напасть на одного из жуков, что ломится сюда, а не на союзного тритона. Короткая мысль исчезает, оставляя голову пустой. Мне сейчас не до таких мелочей. У кровавой марионетки слишком велико расстояние удара. Убегая, не убегая, но ее шипы достают даже за пределами площади. Бегать от нее, только тратить время и силы. Я мог бы, конечно, попытаться выполнить какую-то составную технику, выполнить так, как научился в гостинице. Они самые сильные, что у меня есть. Мог бы, если бы не несколько «но». Я еще не настолько хорош с составными, чтобы выполнять их и одновременно убегать, уворачиваясь от ударов. Я не уверен, что вот сейчас, впервые взявшись за те же испепеляющие звезды, сумею их выполнить. Если я в чем и силен, кроме техник и указов, так это в копье. Не помогут мне и два когтя Роака. Для них нужно подойти вплотную. А я все равно могу пока применять удвоенно только первое созвездие когтя. Два шага до марионетки. Крушитель крепко сжат в руках. Энергии средоточия и стихии из меридиана вливаются только в три техники. Короткий звездный клинок, поступь Роака и панцирь Роака. Я переступаю ногами ровно настолько, насколько требуется, чтобы уйти от удара марионетки. Отчего уйти не успеваю, принимаю на чешуйки панциря. Но главное, крушитель безостановочно рассекает марионетку десятками ударов, оставляя в разрезах синюю пыль. Время от времени старик из-за спины резко приказывает: «В сторону!» И на несколько вдохов марионетку охватывает голубой кокон, которым тысячи воздушных шипов пронзают ее. Но паузы между ударами становятся все длиннее, а сами удары все слабее. Я рявкую: «Круговорот! Я удержу ее!» В голове звучит усталый ответ: «Не с моими ранами!» «Тогда отступаем, восстанавливаем силы и...» «Даже думать не смей!» Усталость из голоса старика словно вымела. «Поглотив кровь целого города, марионетка станет так сильна, что потребуется не самый слабый властелин, чтобы справиться с ней. Да и нет у нас времени. К тому моменту, как появится надзирающий, марионетка должна быть уничтожена. Я поминаю Дарса, старика и этого самого надзирающего. Воплю: «Старик, ты сильно, сильно будешь мне должен!» «Как скажешь, можешь даже забирать Фатию!» Я снова воплю, на этот раз возмущенно: «Да что ты такое!» И тут же плачу за это. Стоило лишь малость отвлечься, как я сбился с ритма, который слышал только я. Сбился и шагнул поступью на полступни дальше, чем нужно было. Нить, которая должна была безвредно скользнуть по панцирю и пройти мимо, впивается в руку, обжигает невероятной ослепляющей болью. Только мои тренировки у столба позволили мне удержаться на ногах. Только они позволили мне удержать контроль над техниками и уйти от кровавого шара и от кровавой пики. Но каждый шаг давался мне с огромным трудом. Я буквально ощущал, как силы покидают меня. Ощущения были не описать. Я вывернулся, скользнул целой рукой вдоль древка крушителя, перехватывая его под самым лезвием, рубанул по нити, рассекая ее, с ненавистью прохрипел: «Да сдохни же ты!» И с изумлением увидел, как добавленная в сердцах печать вполне себе закрепилась над марионеткой. Да, придавила меня к земле тяжестью, но если отбросить в сторону мою слабость от раны, вполне себе терпимой тяжестью. Спустя миг призрак пробил марионетку насквозь, вырвал руку, замолотил по марионетке, заставляя ее жидкое тело ходить ходуном. От его ран не осталось и следа, а я отогнал мысль о том, что за этим стоит. Выпрямился, убрал правую ногу от выстрелившего из камня шипа и ухмыльнулся. Я отчетливо вижу, что мой указ смерти на нее точно действует. Кровавые нити замедлились. Шип, который только что пытался меня пронзить, ударил вдвое медленнее, чем обычно. Кажется, мы со стариком и призраком все же сделали это. Убили второй раз всех предводителей, чью кровь она использовала в своем теле. Осталось еще сотня жизней мастеров? Это ничто передо мной. Спустя два вдоха печать стала двухцветной, а марионетка словно рухнула на колени, разом став меньше ростом. Спустя еще пять вдохов печать стала трехцветной, и марионетка завопила. Наверное. В ее голове появилась отчетливо различимая распахнутая пасть. Марионетка заколотила руками, словно пытаясь отмахнуться от моей невидимой смерти. Но призрак с легкостью уходил от всех ударов и бил, бил, бил в ответ. Теперь дыры после его ударов уже не успевали закрываться, превращая тело марионетки в кусок сыра. Я тоже припал на колено, чтобы было легче выдерживать тяжесть указа на своих плечах. Но сейчас я мог себе это позволить. Еще недавно вокруг меня бушевал раскаленный ветер, где мне с трудом приходилось убирать путь спасения, а теперь опасности не было вообще. Марионетке не хватало сил на то, чтобы выпустить хоть одну кровавую пику или метнуть кровавый шарик. Старик приказал: «В сторону!» Приказал вслух, потому что опасаться в этот раз стоило только призраку. Призрак послушно исчез, сгустившись уже в 10 шагах от марионетки, а ту вновь окутал голубой кокон, жалящий сотнями шипов. Кокон продержался всего 5 вдохов, но когда он рассеялся, то кровавая марионетка была высотой всего лишь мне по пояс. И тут же возле нее рухнуло яйцо артефакта, выплюснувшее из себя испепеляющий жар. Я скривился. Вот ведь, только сейчас вспомнил, что на марионетке до сих пор болтается моя цепочка. Помочь она не помогла, но обидно будет потерять такой полезный артефакт для тренировок. Выдержит ли она жар такой силы или расплавится? Спустя вдох я изумленно фыркнул. Мой указ исчез, разом освободив меня от тяжести на плечах, а спустя еще 3 вдоха пламя опало. Камни там расплавились, багрово светились. От кровавой марионетки не осталось ничего. Лишившись всей энергии и жизней, она лишилась и своей защиты, которая позволяла ей выдерживать наши удары и пламя артефактов старика. На багровых камнях лежала лишь моя почерневшая цепочка. Позади раздался довольный голос. «Ну вот, дело сделали. Можно и расплачиваться. Когда с Фатией уезжаете?» Я скривился. «Старик, иди к Дарсу!»